могут меня защитить от бродячих собак или от одинокого разбойника-доходяги, выгнанного голодом и отчаянием на дорогу? Очень хотелось спросить их прямо в лоб, как говорится, но я не стал форсировать эскалацию конфликта, подумав, что если я собрался с ними на 3 месяца в Пампасы, то следует иметь с командой хоть какие-нибудь, но отношения. Поэтому я потребовал приватного разговора с лейтенантшей и спросил у нее уже без лишних ушей: а, собственно, что тут у нас за детский сад? Та поджала губы, вздохнула и начала объяснять: видите ли, господин архивариус, БРР это что, они меня так всю дорогу звать будут, сказала она, есть 2 причины, по которым пятерка была укомплектована этими курсантками. Первое, девочкам нужно расти, расти в плане карьеры, все они отличницы боевой подготовки, прекрасно владеют оружием, и командование рассчитывает, что они оправдают его доверие, но для продвижения вверх нужны успехи. Однако Академия В, столица, перестала существовать, и отношение императора и военного руководства империи к выпускницам Этории, скажем, изменилось. Курсанткам сейчас просто негде проявить себя. Ваша экспедиция – хороший повод заработать им на карьерный рост, и из этого проистекает 2-я причина. Возможно, она не столь хорошо выглядит, но я не стану ее скрывать. В пятерке есть курсантка, имеющая родственниц в высоких чинах. Я не знаю кто, мне не сказали, но она есть. Думаю, что по благополучному завершению задания она, впрочем, как и вся группа, будет награждена, и это станет стартом ее карьеры. Вот как, подумал я, услышав ответ. Протеже, значит, кто-то устраивает судьбу своей дочери или внучки. Впрочем, ситуация вполне нормальная и понятная. У кого какие возможности в жизни есть, тот те и использует, а остальные 4 призваны создать видимость равных возможностей. Понятно. Но что значит лично для меня подобная ситуация? ХМ, да в принципе ничего. Пожалуй, одни сплошные плюсы. Насколько помнится, варги-курсантки пока не озабочены в плане секса. Это раз. К примеру, Лисса с подругами на меня тогда не бросались. Так, коготки немножко пытались поточить на мне ради интереса, и все. А, 2. Коль кто-то отправил в пески своих малолетних родственниц, то выходит, что ничего опасного в этой поездке не ожидается. Думаю, соображал же этот кто-то, что делал. Надеюсь, что соображал и не ошибся. Получается, что приглядывать мне в поездке нужно в общем-то лишь за Бергит. Вот у нее крыша на свежем воздухе может и поехать. Но в ментале ничего-то кагаэдакого от нее не слышно. Не нравлюсь я ей, это есть. Слегка раздражена, тоже чувствую. Однако игривости в настроении у нее нет никакой, абсолютно. Ну и чудненько. Леди, задал я ей тогда вопрос, скажите, а лично вы тоже рассчитываете на продвижение? Если мы успешно выполним миссию, это будет решать командование, сухо ответила она и добавила. Но я хочу, чтобы миссия под моим командованием была успешной, и надеюсь, что все приложат усилия к тому, чтобы именно так и произошло. Вы меня понимаете, господин архивариус? Не сомневаюсь, что именно так и будет, так и будет, улыбнулся я ей многообещающей улыбкой. Но все это было вчера, а сегодня мы собрались на первое собрание, дабы обсудить организационные моменты. Однако, как мне кажется, все же главным, пусть и не озвученным моментом этого сборища, было выяснение одного очень важного вопроса: кто будет сверху? Пока для них, видимо, это не ясно. Я-то давно уже все решил, хихи. Но если вы будете путешествовать в карете, то тогда придется разделить команду. Кто-то должен будет ехать с вами, чтобы охранять, а кто-то будет с лошадьми. В результате пятерка будет неполная, и ваша безопасность окажется под угрозой так же, как и вся миссия. Однако если мы будем ехать все на лошадях, то такого не произойдет. Лейтенантша несколько свысока посмотрела на меня, мол, что ты скажешь на этот довод, и варгуши, глянув на нее, смотрели так же, с ухмылочкой. Ну-ка, скажи. Да скажу, запросто, какую-нибудь дурь. Например, если ехать на лошади, то ноги станут кривые, с абсолютно невинным выражением лица провещал я. Кривые, озадачилась леди Бергит, с совершенным непониманием от такого перескока с вопроса безопасности на вопрос прямизны ног. Почему кривые? Как? Вы что, разве не знаете, что у тех, кто много ездит верхом, ноги становятся колесом? Искренне изумился я. Почему колесом? Ну как же, у лошади ведь бока круглые, круглые, ноги у всадника прижимаются к бокам, вот и кривеют они со временем, доходчиво, объяснил я с самым бесхитростным выражением лица. Леди задумалась, видно представляя, как происходит сей процесс сво времени. Варгуши переглядывались между собой и дружно опускали глаза вниз, похоже, проверяя, как там у них с кривизной. Ага, мысль о кривеющих ногах с каждым часом, проведенным на лошади, брошена в массы. Интересно, они что, никогда не слышали такой побасенки? Бородатая ведь шутка. Или, может, поскольку тут все на лошадях, то такими вещами не шутит, носих от меня побери, какие же они наивные. Кто послал красных шапочек с волком в темный лес? Они же этого не переживут. Настроение мое стремительно пошло вверх. Поездка вдруг представилась солнечным пикником на летнем взморье, со спутницами, шутки над которыми могут замечательно скрасить скуку путешествия. Нормально, подумал я, оказывается, не так уж сильно Матедиус меня и прижал шею, главное, не подставлять, и все будет вполне нормально. Вас так сильно беспокоит стройность ног, наконец вышла из задумчивости леди Бергит. Конечно, не раздумывая, откликнулся я, для мужчины ведь что в жизни главное, чтобы ноги были стройные, кому нужны кривульки. Секунды две все таращились на мое серьезное лицо, потом, видно, заметив мой взгляд, направленный на их нижние конечности, до них, наконец дошло, что я имею в виду не свои, а их ноги. Мы разговариваем о важных вещах, нахмурилась лейтенант, о подготовке к экспедиции. Прошу вас, господин Альст, проявить максимум серьезности в вопросе, который касается нас всех. Я абсолютно серьезен и поэтому говорю сразу как есть. Лошадей не люблю, таскаться по дорогам не люблю, всякие постоялые дворы тоже самое. Люблю комфорт, удобство и вкусную еду. Кстати, леди Бергит, надеюсь, ваши подчиненные умеют правильно мыть посуду в походных условиях. Жирные на ощупь тарелки и не начищенные до блеска, грязные котелки способны пагубно повлиять на мое здоровье. Я могу от такого заболеть. Если я заболею, то не смогу работать. А если я не смогу работать, то, значит, экспедиция провалится. Надеюсь, это очевидно и понятно. Поэтому, чтобы такого не случилось, качество мытья посуды я буду проверять самолично. А рвение и усердие каждого члена вашей пятерки, проявленное во время экспедиции, по возвращении оценю и отражу в своем отчете. Какая в ментале яркая, восхитительная по своей чистоте ненависть. Причем сразу у всех пяти посудомоечных машин. А вы что думали, на прогулку едете, что ли? Работать будете, туристки? Ведь мы же с вами хотим, чтобы наша миссия завершилась полным успехом. Наклонив голову вперед, обращаюсь я к госпоже старшему лейтенанту, вопросительно глядя на нее из-под бровей. И уж, коль речь у нас зашла о столь прозаических вещах, как мытье посуды, продолжил я, не видя попыток сопротивления, давайте тогда сразу обсудим тот уровень быта, который вы будете должны мне обеспечить. Впечатление об Эре, высокомерный выскочка, дурак и сволочь, самовлюбленный гад, сережку носит, не мужик, трус и слабак, жаловаться он будет, ябеда, надо его слабительным накормить. Так, отставить разговоры, нам нужно еще сегодня получить магические свитки, амулеты и карты, и взять у главного эконома все, что мы сможем у него взять, направо, по коридору, шагом марш. Но вот что госпожа старший лейтенант подумала об Альсте, вслух, она не произнесла: принц, таким образом, политика нашего восточного соседа. Младший принц империи внимательно следил за расхаживающему настенной карты старшим дипломатическим советником. Тот увлеченно рассказывал о положении на Востоке, иногда показывая на ней в качестве иллюстрации населенные пункты и границы. Однако хоть Динеи внимательно следил глазами за перемещениями оратора и иногда кивал, создавая вид своего присутствия, но в этот момент крутились в его голове совершенно посторонние мысли, не имеющие к дипломатии никакого отношения. «Почему Стефи стала так редко писать?» – размышлял он. «Раньше она писала каждый день, а теперь в неделю всего одно письмо, и опять какое-то короткое, и так уже второй месяц. Что случилось? Может, она болеет? Да ну, в университете целый факультет целителей, давно бы уже вылечили, или мне бы сообщили. Может, она на что-то обиделась, Принц глянул вправо, на сидящую рядом с ним девушку, вьющиеся до плеч, светлые локоны с легким золотым отсветом, голубые глаза, губы, покрытые нежно-розовой помадой, длинные ресницы, красивое личико. Заметив брошенный на нее взгляд, девушка, сидевшая в полоборота, с готовностью повернулась и улыбнулась принцу. Денис вздохнул и снова перевел взгляд на советника. «Личный секретарь», — подумал он, — «приставленный мамой. Хорошо, хоть на занятиях одна положена, а так всегда за мной по две ходят и меняются каждую неделю, а на обедах так вообще всей толпой сразу, вокруг меня. Может, отец пошутил тогда надо мной? Просто не представляю, каким дипломатом нужно быть, чтобы уговорить маму снять с меня этот эскорт. Да какая, к псам собачьим, дипломатия. Тут скорее выживание. Постоянно приходится следить, чтобы не остаться с кем-нибудь из них наедине. Точно женит. Вон как у всех глаза горят. Все готовы стать принцессами. А Стефини пишет. Может, ей о них рассказали? Вполне возможно. Сплетников полный дворец. Обиделась. Она гордая. Нужно мне с ней поговорить. Сказать, что я люблю только ее. Сказать, глядя ей в глаза. Она увидит, что я не вру, и успокоится. И тогда Миквик II с остатками своей охраны сбежал из дворца и скрылся в густых литонских лесах. Как бы мне тоже сбежать из дворца, только не в лес, а к Стефи. Дени вновь глубоко вздохнул и уставился невидящим взглядом на карту. Стефи, здравствуй, мой принц. Стилус в который раз обреченно замер над бумагой. Вот что я должна ему писать, опять о погоде, о лекциях. У меня рука просто не поднимается. После случившегося, как я могу писать о своих чувствах, как могу делать вид, что ничего не произошло. Это же врать, врать, врать и врать. Сколько это еще может продолжаться? Я с раздражением швырнула стилус на бумагу и вскочила из-за стола. Я не могу так. Да, да, я дура, дура. Ромашка, как говорит Эри, но я не врушка. Я пыталась научиться. Да, пыталась, но я дура. Я не могу научиться даже таким простым вещам, которые все делают легко и просто молчать. Ну что я за идиотка такая ненормальная? Просто промолчать, но это значит соврать. Разве я смогу врать ему в глаза, когда он на меня смотрит? Нет, не смогу. А потом он меня прогонит и будет презирать. И по делам. Ири не захочет со мной разговаривать. И все будут сплетничать и показывать на меня пальцами. И смеяться. Я это не вынесу, не переживу. Потерять разом все. Я ведь даже не смогу после этого учиться. Так и останусь никем, никем. Что же делать? Что делать? Я не знаю, что мне делать. Что делать? Сбежать? Я уже думал об этом. Но куда? В лес? А там что? Жить с волками? Домой вернуться? БРР. Я передернула плечами от представленной картины. Но куда бы я ни уехала, я все равно не смогу выкинуть их из своей памяти. От себя не убежишь. Правду говорят. Забыть, забыть, все, забыть. Как мне забыть? Я сделала несколько стремительных кругов по комнате. Отравиться, внезапно совершенно спокойно подумала я. Вот он, выход. Выход, который устроит всех. Я перестану мучиться и страдать, а они немножко поплачут и забудут меня. Всем станет хорошо. Картина Диния и Эри, утирающих слезы у моего гроба, встала перед моим внутренним взором настолько ярко и подробно, как будто это уже случилось, и я присутствую там как зритель, как бесплодный дух, прощающийся с землей. Да, это действительно выход. Некоторое время спустя подвела я итог своим раздумьям. Единственный выход. Осталось найти яд, неболючий и мгновенный. Где его можно взять? Я задумалась, перебирая возможные варианты. Внезапно я услышала стук в дверь, и, похоже, потому, как бухали в дверь кулаком, стучали долго и уже начали звереть. «Кто?» – спросила я, подскочив к ней. «Сова, открывай!» «Медведь пришел!» – заорали знакомым голосом. «Эри, зачем пришел?» – спросила я, подойдя к двери, в щель между нею и косяком. «Мед принес, горшочек, увидишь, обалдеешь!» Голос Эри был хмурый, зол. «Меда? Какого меда?» – не поняла я. «Того самого! Открывай давай! Не нужно мне ничего! Уходи! А хочешь, дверь сломаю? На раз! Что? Открывай давай! Не буду! Тогда сейчас будет шумно, только попробуй, да запросто, он же не остановится, это же Эри, что хотел, спросила я, щелкнув замком, распахнув правой рукой дверь и задев меня плечом, он ни слова не говоря прошел мимо меня по коридорчику, ничего в его руках не было, ни Меда, ни горшочка. Дверь закрой. Секунду спустя прилетело указание из комнаты. Что тебе надо? Возмущенно встала я на пороге. Чего пришел? Шел мимо, подумал, может, поделишься. Перестоял у стены, скрестив на груди руки и хмуро глядя на меня, из-под бровей. На нем был черный камзол, застегнутый под горло, и черные, просторные штаны, заправленные в невысокие сапоги, тоже черные. Чем поделюсь? Недоумевая, спросила я, мыслями. Они у тебя сегодня необычные. Чем же? Смертью пахнут. Я растерялась. Как он мог узнать, о чем я думала? Он что, умеет читать мысли? Ничем они не пахнут. Ты что, разве умеешь читать мысли? Ты меня заколебала. В следующий раз захочешь о чем-нибудь таком подумать, ставь щит. Понятно, какая я дура. Опять я забыла. Я закусила губу. В комнате повисла гнетущая тишина. Эри, отвернувшись от меня, смотрел в окно. Его пальцы, лежащие на плечах, скрещенных рук, выбивали какую-то быструю дробь. В голове у меня не было ни единой мысли. Я просто стояла и смотрела, как он ими барабанит. Стояла и смотрела, смотрела и стояла. Хорошо, обернувшись и бросив на меня недовольный взгляд, произнес он, я согласен признать, что в случившемся есть и моя вина. Половина. Что? Переспросила я, не понимая. Я тоже виноват. Наполовину, четко произнес Эри, сопровождая свои слова недовольной гримасой. И что, ты довольна? Почему я должна быть довольной? Ну я же взял на себя половину. Мне все равно, равнодушно пожала я плечом. Можешь не брать. Резко повернувшись ко мне, Эри несколько секунд, прищурившись, смотрел на меня. Внезапно что-то невидимое схватило меня и бросило к нему, плотно прижав. «Ой, а что ты тогда хочешь?» – зловеще спросил он, нависая надо мной и, смотря мне в глаза, покоя, смотря из-под бровей, честно ответила я, и тишины. Мы замерли, тесно прижавшись и смотря друг другу в глаза. Внезапно до меня дошло, что он держит меня в объятиях. Точнее, не до меня, а до чего-то в моей груди. Маленький огонек вспыхивает в ней, вот от него. Побежали во все стороны тонкие огненные ручейки, их больше и больше. «Прекрати!» — приказал Эри. «Что? То самое! Как от Эри пахнет? Молодым грецким орехом!» «Почему орехом? Разве? Это его запах!» Огонек в груди вспыхивает костром. Огненные ручейки стали толще, вспыхнули и направились от груди во все концы моего тела. «Уйди от меня!» Эри разжал объятия и отпихнул меня от себя на пару шагов. Я стояла, опустив руки и закрыв глаза, чувствуя текущий внутри огонь, и вдыхая непонятно откуда взявшийся в комнате запах растертой зеленой травы и листьев. В душе было терпко, горько и сладко, и еще светло и как-то радостно. Я замерла, пытаясь ощутить все разом, не упустить ни капли из того чудесного, что я переживала сейчас. «Ты знаешь, что ты идиотка?» «Да, я идиотка», легко согласилась я с ним, стараясь не отвлекаться от ощущений, и поэтому ответила быстро и кратко. «Я тебя не чувствую и не собираюсь этого делать. Просто поговорим». «Не чувствуй. Поговорим. Что ты удумала?» «Хочу умереть». «Почему?» «Не хочу врать тому, кого люблю». «Хм». Судя по звуку, Эри поскреб затылок. «Просто молчать, я так понимаю, ты тоже не можешь?» «Не», покрутила я головой, не открывая глаз. «Это тоже обман, идиотизм. И когда Кхель, как найду яд, меня там не будет. А ведь и правда, и Дения не будет, и его не будет. Скучно ведь будет одной». «Одной? Нет, я не хочу быть одна», — распахнула глаза я. «Кто тебя гонит? Оставайся, тогда мне будет плохо». «Разве любовь не стоит страданий?» «Не стоит, еще как стоит. Ты меня любишь?» Я делаю к нему два шага. Эри отступает назад и упирается спиной в стену и слегка меняется в лице. «Ты меня любишь?» Требовательно повторяю я вопрос, близко-близко, смотря ему в глаза. «У тебя определенно сегодня что-то с головой». Кладу ему руку на плечо и медленно скольжу кистью по камзолу вниз, к его груди, ощущая под ладонью, прямо сквозь ткань, его тело. Огонь в моей груди вспыхивает с новой силой. Внезапно я чувствую, как просыпается моя сила, моя черная пантера. Словно наяву, я вижу, как внутри меня свиваются, переплетаясь, черные и огненные линии. «Ты меня грохнуть, что ли, решила?» — возмущенно кричит Эри, выворачиваясь из-под моей руки и отскакивая к двери. «Идиотка, озабоченная, уймись, ты любишь меня, сейчас, аж три раза. Любовь и смерть в одном флаконе, это уж слишком. Не любишь? Почему? Почему ты такой жестокий?» Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами. Я завтра зайду, когда ты с головой снова подружишься. С этими словами Ри торопливо выскочил из комнаты. Черные и красные линии внутри меня свились в спирали, вытянулись, прижимаясь друг к другу, и вспыхнули яркой вспышкой золотого света. Это еще что такое? Шедший по коридору университета в свой кабинет Матыдеус замер, сбившись с шага. Какой странный всплеск, подумал он, стараясь по максимуму прочувствовать магическую ауру вокруг. Опять терская, терская, уже, имя нарицательное. Где что случилось, все сразу говорят. Опять терская, архимаг усмехнулся. Но в этот раз не она. Это-то что такое необычное, легкое и волнующее, словно укол в сердце на первом свидании. Очень интересно, что это было. Жаль, немногие могут хорошо слышать магауру. Можно было бы поделиться впечатлениями. Ректор еще некоторое время послушал, но больше ничего не происходило, и он, пожав плечами, пошел дальше, размышляя о множестве загадок вокруг, которые так и останутся неразгаданными лишь потому, что их просто никто не замечает. А жаль, Эри, Тум, я от души трахнул днищем тяжелой дубовой кружки по трактирному столу. Сихот зашел успокоить девочку, да она меня чуть не того самого вообще двинулась на почве секса, озабоченная. Ладно, был бы у нее многолетний опыт в этом вопросе, а то единичный случай, и такие сразу. Закидоны, ты меня любишь? Передразнил про себя я ее. Ага, я прямо так и кинулся на ее руку браслет сердца надевать. Сейчас обойдешься. Еще и силу свою призвала. Совсем мозгов нет. Чего я вообще с ней связался? Только и занимаюсь тем, что успокаиваю. Стифито, Стифи, Се, посмотри сюда, подумай об этом. А она в благодарность решила меня к рукам прибрать, неблагодарная. И квас закончился, даже нажраться нельзя. Сижу, пью какую-то кислятину. Фи, разве это жизнь свободного демона? Нет, разве это вообще жизнь? На кого я стал похож? Сопляжуй какой-то. А я тебе уже говорил, раздался в голове голос моего второго я. С самками либо нужно поступать соответственно, либо вообще дел не иметь, а набить ими полный фургон и ходить вокруг с видом умного метросексуала. Дебилизм чистой воды. Вот результат такого поведения. Испуганный побег. Не побег, а передислокация. И не испуганный, а быстрый. Несомненно. А еще по пятницам ты папа римский. Ну дал бы ей. Чего ей хотелось. Не облез бы. Я это я. Если я буду входить в положение всех, то от меня ничего не останется. Есть базовые принципы, которые закрепляют личности, сознание, не давая ей раствориться под ветром иной реальности. Да-да, конечно, звучит красиво, но секса-то хочется, чего-то хочется, но чего, непонятно. Может, в морду кому дать? Блин, как же мне погано. Все чужое, мир, тело, желание. Не, несомненно, нужно дать кому-то в морду. Всенепременнейше, найти в кабаке виноватого во всем. Боже, какой примитивизм. Ладно, сейчас я немножко пар выпущу, и можно будет все спокойно обдумать. Сколько можно думать? Я задумчиво обвел взглядом помещение трактира с целью найти себе подходящего партнера для драки. Однако глаз ни за кого не зацепился. Не было подходящих. Все было в этой жизни против меня. Внезапно от входа раздались голоса и хлопанье входной двери, а затем знакомый женский голос произнес: «С каких это пор неудачники и бездарности ходят по приличным местам?» Оборачиваюсь, а листочка со своей свитой и злорадная улыбочка на губах. И эта фраза предназначена мне. Похоже, она тоже не прочь подраться. Как кстати, драка с девушкой. Если девушка хочет драки, то почему я должен препятствовать ее желанию получить в нос? Это ведь будет невежливо, идти наперекор желанию прекрасного пола, не так ли? Потом местные будут случившимся тыкать. Самцы здесь с самками не дерутся. На местных плевать, и она маг, а мне придется с голыми руками вокруг нее прыгать. Так что неизвестно, кто тут в данный момент сильнее. Но вот с точки зрения эстетики, Алиста, симпатяшка, красная мантия ей весьма и весьма. Если что у нее отвалится или сломается, будет жалко. Поэтому придется ограничиться лишь парой пинков по ее попе. Да, и пора бы уже мне что-то сказать в ответ. Публика ждет. Да, графиня, я тоже искренне удивлен видеть вас тут, в этом приличном месте. В зале за моей спиной отчетливо хихикнули. Что? Обрадованно оскаливаясь и сощурив глаза, протянула Алистера. Какой-то ничтожный библиотекаршка оскорбляет мага огня? Да. Как ты посмел, книжный червяк. Подняв правую руку вверх, она начала волнообразно двигать телом, ускоряя создание огненного шара. Похоже, самого крутого на данный момент заклинания в ее арсенале. Вообще совершенно дурацкая магия в этом мире. Чтобы сделать один примитивный фаербольчик, местному магу приходится совершать столько движений попой. Впрочем, в женском исполнении это смотрится неплохо. Мантию бы еще на узкие брючки ей заменить. Так, опять меня куда-то не туда понесло. Что я имею? Подумал я, подперев подбородок рукой и наблюдая за противником. Щит ставить нельзя, я инвалид. Зарядить по ней тоже ничем нельзя, поскольку спалюсь. Хотя было бы весьма интересно посмотреть, какое выражение лица у этой красотули будет в момент оргазма. Остается ловить фаер своими невидимыми руками. Телекинез не магия. Ну, по крайней мере, он тут не считается магией. Знаете, графиня, сказал я, убирая руку от подбородка, это ваше бесподобное движение бедром. Невольно приходят мысли о звездной ночи, шелковом постельном белье и чулках с подвязками. Скажите, а что вы делаете сегодня вечером? В этот момент создание заклинания наконец добралось до своего конца. В ладони начинающей магессы, между ее вытянутыми пальцами, завращался темно-красный шарик, размером с яблочко-ранетку. Всего-то, усмехнувшись, подумал я, столько пыхтения и такой прыщик в итоге. На колени величественно потребовал Алистера, подняв руку с фаером вверх, на колени, и моли о прощении, ничтожество. Бах, трах, шарах. Внезапно со всех сторон замелькали быстрые фигуры и раздался громкий властный голос. Всем стоять, не двигаться. Эриадор Альст находится под защитой императора. Немедленно сложите оружие или против вас будет применена сила. Ба, картина маслом. Перед столом, защищая меня, стоят пять варг, вытянув руки с зажатыми в них магическими свитками в направлении Алистеры. За ее спиной и спинами ее друзей, тоже варги, и тоже со свитками. И слева, и справа от моего стола варги трубочками в магессу целятся. Все, понял я, кино не будет, электричество кончилось, развейте заклинание, приказывает Алисте знакомая уже мне леди Налия. Что, приказ о моей охране так и не отменили? Тьфу, бюрократы. И экспедиционная пятерка охраны тоже тут стоят как раз перед столом, закрывая меня собой, а уж энтузиазм и азарт из них прет, как бы случайно не стрельнули. Алистера без щита, развейте заклинание, вновь приказывает Налия обалдевший с вытаращенными глазами Алисте. Да той со второго раза доходит. С недовольной гримаской на лице она встряхивает кистью, и шарик исчезает. Неплохо у нее получилось. Эффектно. Вы нарушили правила поведения магов, определенные его величеством императором Хайме и Верховным Советом Магов. Варга начинает зачитывать декларацию прав пойманному с поличным магу-нарушителю, а именно неправомерное использование магии в общественных местах, повлекшие угрозу жизни и здоровья для жителей империи. Вы будете отконвоированы в здание магического совета, а о вашем поступке будет составлен рапорт. Да он первый оскорбил меня, возмутилась Алистера. У меня свидетели есть. Все обстоятельства произошедшего вы можете сообщить дисциплинарной комиссии при магическом совете в установленном порядке и в установленный срок, отрезала ей в ответ леди. Вот так вот, злорадно глядя на растерявшуюся магичку, прокомментировал я последний варговский пассаж. С инструкциями и уставом не забалуешь. Бюрократия и армейцы – страшная сила. Против них, только их же методами. А Алистера дура, такая же, как и Стифи. На пустом месте – скандал. А результат его – пшик, бестолочи. Похоже, придется вмешаться. Иначе получится, что я за спины зубастиков спрятался. Сомнительное, после одной книжки, нынче, слава. Да и университет полоскать будут. Матедиус, он, конечно, крендель. Еще тот и за подставу с экспедицией ему бы еще не такое следует сделать. Но в данном случае это не шутка, а так фигня какая-то. Эх, придется снова все самому утрясать. Прошу прощения, леди. Громко сказал я, упираясь обеими руками в стол и вставая. Похоже, произошло какое-то недоразумение. Я вышел вперед и встал между варгами и Алистерой. Я был бы вам признателен, если бы вы перестали тыкать свитками. Это, знаете ли, нервирует. Спасибо, поблагодарил я варг, опустивших по знаку своей старшей оружие, и начал плести. Никто никого тут не хотел лишать жизни. Это шутка. Понимаете, мы с уважаемой графиней, сокурсники, которых связывают давние дружеские отношения. И то, что вы видели, это приветствие двух давних друзей. Приветствие, понятное, только им и выглядящее, вполне вероятно, весьма странно для окружающих, не знающих историю его появления. Конечно, никто из варк мне не поверил, но я врубил в ментал по максимуму честности, вдохновенно продолжил. Леди, это просто шутка. Мы с графиней давние друзья. Она может вам это подтвердить. Нет, правда, в самом деле. Графиня, прошу вас, скажите. Я повернулся за подтверждением к Алистере. И вот тут-то впервые в жизни я увидел шестигранные глаза. Просто натуральные гайки, которыми она остолбенело смотрела на меня, открыв рот. Сихот, даже подыграть не может. Вечно один на сцене. Ну копия, Стифи. Минуточку, сказал я, делая жест рукой в сторону варк. Мне нужно сказать ей пару слов. Видите, вы ее испугали. Пару слов, на ушко. Тихо сказал я, шагнув к девушке, и, не получив возражений, наклонился к ее уху. Графиня, не для протокола, прошептал я одними губами, скажу коротко, как есть. Сила вашего желания дать мне в морду ничуть не меньше моего, дать вам. Но это наше, личное, выяснение отношений при таком количестве посторонних, балаган. Давайте я смотаюсь в пески, вернусь, а потом мы с вами найдем укромное местечко, где сможем спокойно, без зевак, выяснить, кто есть кто. Как вам такое предложение? Алистера, откинув голову назад, изумленно посмотрела на меня и после короткого раздумья кивнула. «Отлично», – прошептал я, – «а теперь скажите всем, что я ваш друг, и валите отсюда». «Ну, да мы давно дружим с господином Альстом», – промямлила Алистера в пространство за моей спиной. «Вот», – с радостным видом повернулся я к леди Нали. «Вы слышали? Просто дружеская шутка. Надеюсь, все теперь выяснилось. У меня есть четкие указания действий в подобных случаях». Уперлась-то. Понятно, что она мне не верит. Возможно, даже слышала, что я Алистере шептал. Они же звери. Слух как у кошек. Ладно, а если так, леди, обратился я к ней, вы позволите вас на пару слов в сторонке? Во-первых, хочу сначала вас поздравить с повышением. Смотрю, вы теперь старшая, не так ли? Начал я разговор, когда мы отошли с ней к окну. «Да, спасибо», — ответила варга, чуть приподняв правую бровь, мол, лезть тут не поможет. «А во-вторых, помните тот разговор про настоящего темного мага? Помните?» Леди нахмурилась. «Вы теперь не маг», — ответила она после паузы. «Мне сказали, что вероятность возвращения моих способностей есть», — глядя ей в глаза, сказал я. Секунду она думала. «Да, я поняла, что это было дружеское приветствие. Прошу прощения за недоразумение. Мы сейчас уйдем». Налия прижала подбородок к груди. Я кивнул в ответ. «Всего доброго, всего доброго». Сделав знак своей пятерке, она ушла вместе с ней. За ними, одарив меня на прощание всякими разными взглядами, исчезли Алистер с друзьями. В трактире опустело. Так, подвожу итог я, оглядывая зал. Чертив полосочку ушли, чертив крапинку ушли, остались чертив горошек. «Кто у вас главный?» — обратился я к варгушкам. «Я старшая пятерки», — гордо ответила Кира. «И че вы тут делаете?» «Мы вас охраняем». «Следите, значит». «Понятно, мы вас охраняем», — с нажимом, уже зло повторила Кира. «Одно другому не мешает. Но уж коль вы тут, давай тогда, сгоняй-ка трактирщику за квасом». «Кончился. Бегать за квасом не входит в наши обязанности», — с ненавистью, глядя на меня, прошипела Кира. «Не на побегушках. Сам сбегаешь». «Ну да, конечно», — глядя на нее, подумал я, — начальницу за квасом послали. «Сих, от меня побери. Кругом одни красавицы, умницы и все, ну, просто из себя. Сколько их вокруг меня вьется, и всем что-то нужно. А как за квасом сгонять, так и некому. Как же я дошел до жизни такой, где мои-то и лишь, Стифи. Здравствуй, мой принц». Я хмуро грызла кончик стилуса, склонившись над листом бумаги. Письмо никак не желало продвигаться дальше первой строчки. И кажется, я догадываюсь почему. От того, что я в нем напишу, зависит моя дальнейшая жизнь. Я должна наконец принять решение. Либо. Мои принципы, либо они, двое. Как же это трудно, выбирать. Как трудно жить. Чего делаешь, хмуро? Ой. От внезапно раздавшегося в голове голоса Ирия подпрыгнула на стуле и уронила стело. Не ойкать нужно, а щит ментальный ставить. Глядишь, проблем бы, тогда и не было бы никаких. Вот сам и ставь, какие мы агрессивные. А здравствуй, где? Ты тоже меня не поприветствовал. Ладно, проехали. Что делаешь? Письмо пишу. Опять к Дине? Ну и как? Пишется. Совсем легкая насмешка. Не пишется. И из-за тебя, между прочим, я уже голову всю сломала, а ты только насмехаешься. Ты что, предлагаешь мне поучаствовать? Накатать принцу письмо. Полное неги и любви, знаешь, это уже чересчур. Завела себе мужчину. Так, сама теперь разбирайся, чего писать или не писать. Но как закончишь, будь добра, скажи, чего ты в итоге понаписала. В двух словах, подробности не нужны, оставь их себе. Это еще зачем? Подозрение, прищуренные глаза. Я тут в экспедицию иду, хочу знать, стоит мне после нее в столицу возвращаться, или лучше там остаться. Какую еще экспедицию? Недоумение. Матыдиус сосватал. Буду с древних каменюк загогульки и кривульки перерисовывать. Сарказм. А почему там остаться? Потому что если ты вдруг решишь написать все как есть, то к моему возвращению тут будет бегать взбешенно рогатый Дени в поисках меня. И мне бы не хотелось столкнуться с этим лосем в момент его гона. Как ты, как у тебя язык? Нормальный язык, как есть. Или ты думаешь, что он оставит это просто так? Мало того, что его унизили как мужчину, так его еще унизили, как его высочество. Парочка студентов весело, легко, изящно, с шутками и прибаутками прикрутила рога сыну императора, возможному наследнику всего его большого хозяйства. Нет, мы, конечно, на века станем легендой университета, вне всякого сомнения, спору нет. Никто из его студентов еще так высоко не летал, хихи. Но вот империя, думаю, она просто умрет от хохота, когда узнает о случившемся. Я ахнула, представив себе эту картину. Ведь Дени принц, я со своими переживаниями опять забыла об этом. Как сказал тогда Эри, в ваших отношениях всегда будут трое, ты, он и империя. Над ним же будут смеяться до конца жизни. Мне, собственно, плевать, что там потом с тобой будет после чистосердечного признания. Если мозгов нет, то уже, как говорится, не займешь. Но вот свою шкуру я люблю, и портить ее из-за всякой любовной ерунды не собираюсь. Поэтому я и хочу знать, стоит мне возвращаться или нет, понимаешь? Ну чего молчишь, какой ты гадкий и противный. Просто не хочется с тобой разговаривать. А над трупами порыдать не хочется, над моим или его, после дуэли. Хотя вряд ли она состоится, не по статусу мне с наследником-то. Но все равно, тебе, монастырь, мне, тюрьма, или прирежут по-тихому, или изгнание, что, впрочем, не слаще. Однако в последнем случае я смогу передавать тебе посылочки с воли. Усмешка. Что ты несешь? Дени не такой, он благородный, и зато мама у него такая, и папа у него. Ты Хайме в приступе бешенства не видала? Нет, я, правда, тоже, но подозреваю, что они у него бывают. Хочешь посмотреть? Нет, а если нет, то тогда забудь все, что у нас было, и пиши, как будто вы с ним только вчера расстались. Соображаешь? Делай, как я сказал, и все будут живы, здоровы и счастливы. Поняла? Хорошо, я напишу, но больше чтобы ты ко мне не подходил. Понял? Ты груб, циничен, жесток и равнодушен, и приказываешь мне видеть тебя. Не желаю. Жизнь штука циничная. Вот и живи как хочешь, а ко мне не лезь. Командуй кем-нибудь другим. Ну и славненько. Вот и договорились. Все. Я больше тебя не слышу. Я поставила ментальный щит и с возмущением откинулась на спинку стула, на котором сидела. Каков негодяй, так со мной по-хамски разговаривать. Вообще стал какой-то неприятный, грубый, эгоистичный. Разве так можно разговаривать с девушкой, тем более с непосторонней? Он ведь опять наверняка меня использовал, чтобы я сделала то, что ему нужно. Ну точно, наговорил кучу слов, представил пару ситуаций, и я снова пошла у него на поводу. Да, пустили прав, стократно прав, так будет лучше для всех. Но кто ему позволил принимать за меня решение, командовать моей жизнью? А что я буду чувствовать, когда буду врать Дению? Он об этом подумал? Ха, его это совершенно не волнует. Главное, что у него проблем не будет. Эгоист. Как можно быть таким? Кто будет любить такого человека? Хаэм, Сатия, пророчество. Похоже, что любить этого человека придется мне. Какой кошмар, я вот сейчас, вот ни капельки любви к нему, не чувствую, вот ни капельки, так и прибила бы за то, что он такой. Я глубоко вздохнула, что же мне делать, я выдохнула и опустила плечи, сутулись, что делать, коль я в ответе за все, как сказала Сатия, придется тогда уступать, врать Денею и идти мириться с Эри. Нет, как это вам нравится, один безвылазно сидит во дворце, другой упражняется на мне в остроумии командует, а я должна их еще и любить за это, хоть бы кто поинтересовался, как я, что я, пришел бы, поговорил, но у всех впереди, только свое, я так, словно декорация в театре надо, вытащили, не, надо, убрали или вообще забыли, я почувствовала, как на глазах у меня появились слезы, я несколько раз моргнула, разлепляя слипающиеся от них ресницы, ладно, я сильная, я справлюсь, любовь, это ведь великое чувство, стоящее лжи, свободы и одиночества, а может она из них в основном и состоит, я со вздохом взяла со стола стилус и вновь задумалась над листком бумаги, нет, я категорически не понимаю, почему, имея целых две любви, как сказала Сатия, я сижу одна и мучаюсь от одиночества, почему, я со злости швырнула стилус на стол так, что он улетел с него на пол, не буду я ничего писать, пусть они друг другу пишут, коль они такие, бараны, одинаково тупые и упрямые, хм, а действительно, почему бы и, нет, и помирюсь заодно, Эри, так брать мне гитару или нет, брать или не брать, я задумчиво поднял глаза к потолку, с одной стороны, что я буду в этой экспедиции делать, развлекать-то, как себя буду, с другой стороны, грохну ее еще там, а точнее, мне ее грохнут, вид моей охраны почему-то навевает подобные мысли, если не, случайно, то могут и специально сделать, это же животные, мстительные и беспощадные, запросто невинный инструмент в жертву, принесут, своим мелкотравчатым амбициям, хм, а не взять ли мне, тогда флейту, точно, как раз и поучусь играть, да и спутницам, наверняка будет полезно узнать, как тяжелый тернист путь начинающего, музыканта, всякие там гаммы, бесконечные повторения и заедания на одном и том же месте. Потом, у Варк, кажется, более тонкий и развитый слух. Уверен, если я буду прилежно заниматься каждый день, им понравится. Я хищно улыбнулся, представив картину. Я с завывающей флейтою, костра и моя охрана с мученическими выражениями на лицах. Да, это будет забавно. Флейту мне преподнесла Амалера в день прощания. Сначала это был длинный узкий футляр, обтянутый тонкой черной кожей. «Прими, посланница богини, этот скромный дар от моего лиса», произнесла она, протягивая его мне двумя руками. Амали в тот день была уже в роли правительницы, в парадных одеждах и с тонким серебряным обручем на голове. Малышка старалась изо всех сил выглядеть строго и важно, как положено всякой приличной владычице. Со стороны выглядела весьма призабавно, но никто из присутствующих на церемонии эльфов не позволил себе ни одной улыбки. «Она очень старая», — сказала Амалера, — «когда я взял футляр, сделано, еще до войны, я, неудобно держа левой рукой футляр, правой открыл его неожиданно, тугую крышку, подумав при этом, что всякие ящики дарят обычно, открытыми, чтобы было видно содержимое, открыл и глянул внутрь, вау-вау». Длинная серебряная флейта уютно лежала внутри на черном бархате. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это вещь эксклюзивная, раритетная, сработанная истинным мастером. Обожаю всякие редкие штуки. На ней играли раз в год, в праздник первой листвы. Ее зовут Голос Лиса, произнесла Амали, глядя снизу вверх мне в лицо и стараясь понять, понравился мне подарок или нет. А как же твой лес? Спросил я, как же он без голоса? «Ты вернешься?» – без тени сомнения в голосе ответила она. «Вернешься ты, вернется и он». «Хорошо», – улыбнулся я, – «обещаю за это время попробовать, вспомнить, как на ней играть». «Вспомнишь», – убежденно сказала юная правительница леса, – «ты, ведь крылатая, сейчас на ней сыграют для тебя песню прощания, и ты сама услышишь, какая она замечательная». «Да, звук у флейты был прекрасный, чистый, сильный, чарующий, не». Стал я отказываться от такого подарка, грех, как говорится, поблагодарил, многословно и убрал в свой потайной чуланчик, пару раз доставал, пробовал играть, конечно, плачевно, но, поскольку я в музыке не дилетант, то, вполне возможно, если постараться и потратить время, результат будет, вот как раз и займусь этим в дороге, футляр прочный, из твердого дерева. Внутри мягкая прокладка под бархатом. Флейта крепится надежно, так что особо не сломаешь. Это не гитара, которая один раз случайно упала. С лошади и все, привет. Так, ладно, с развлечением в пути определились. Что мне еще взять с собой? На ум сразу приходит еда. В кармашке много чего осталось еще после эльфов. Поскольку в нем ничего не портится, то можно это опять взять с собой. Я ведь тогда тоже в поход себе набирал, а израсходовал. Хорошо, если половину. Надо будет провести ревизию того, что там осталось, и добавить вкусняшками всякими добить и еще чего-нибудь. На что глаз ляжет. Единственно только непонятно, как я буду взятое с собой есть. Если начну в походе неизвестно откуда доставать всякую всячину, то сразу возникнет вопрос, где взял. Отмазка под кустом не пройдет. Первое, ведь что подумают, магичит. Но я же ведь инвалид по легенде-то. Блин, как все сложно. Вроде все с собой, и флейта, и еда, и одежда, а пользоваться нельзя. Однако не тащить же все на себе. Это мне тогда точно карета понадобится, и не маленькая. Есть, конечно, еще вариант, втихаря, носих от меня побери, чтобы я свое и под одеялом, ночью, да не вжись. Я из дома изменчивых или из местной богадельни, нет, это категорически не мой вариант. А тогда что? А тогда ящик, украшенный, возможно, богатой алиписта, всякими цветными камешками и золотинками, и рассказ про щедрого ректора университета, доставшего из загашника древние артефакты, давшего его мне в поездку. Нужно будет только его не показывать, пока от университета не отъедем. Впрочем, все чуши шиты белыми нитками. Ладно, что-нибудь придумаю. Надо еще взять книги на почитать в дороге, бумагу, одежду. Но это груз, легальный, голову с ним особо ломать не нужно. Что делаешь? Собираюсь. А что? Мне нужна твоя помощь. Постой, ты же со мной поругалась? Я тебя простила. Да, спасибо, что сказала. Пожалуйста, ты мне поможешь? В чем? Не знаю, что написать Дению. Придумай. Кхи-кхи-кхи. Ну ты даешь. Ты во что меня втравливаешь? Эри, ну помоги. Ты же можешь. У тебя всегда все получается. Ха-ха-ха. Длинный выдох. Значит, так, три слова. Соскучилась, жду, люблю. Порядок слов определишь сама. Все, жду. То есть, чтобы он пришел сюда? Ну а куда еще? Хватит ему задницу во дворце-то отращивать. Забудет. Уже скоро, как ты выглядишь. Впрочем, можешь снять какие-нибудь апартаменты в городе. Надень маску, плащ сходи найми. Все будет жуть. Как таинственно и романтично. Устроит, ММ. Спасибо, я подумаю. Ты когда уезжаешь? Послезавтра, рано утром. Я приду, провожу. Хорошо, ну приходи. Недовольно. Приду. Спасибо. Ни за что. Что это было? Секунду спустя подумал я, озадаченно почесав пальцем за правым ухом и прищурив глаз. Сдается мне, она меня использует и заявляет на меня свои права. Ну вот, довольно подумала Стефания, берясь за стело. Один эгоист нашел слова для другого эгоиста. И ведь хорошие нашел, правильные. А я не могла найти, потому что я не эгоистка. Пусть, действительно, Ди приедет. Я так давно его не видела. Стефи глубоко вздохнула и вывела первую букву. Значит, ему все равно, что Ди приедет. Ладно, запомню. Эри, сих от меня за души, скука смертная какая. Я сидел на сложенном пополам одеяле и, подперев голову ладонями, смотрел, как до нас с серьезным выражением на лице готовит ужин. Позади почти две недели утомительного и скучного путешествия в тряском дилижансе, в котором было абсолютно нечего делать, только зевать и пялиться на потолок или в окно, на проплывающие за ним пейзажи. Пейзажи двух видов, поля или кусты, все, больше ничего. Ну еще, населенные пункты, ничем не отличимые друг от друга. Тоска, короче. Попробовал было почитать в дороге, дохлый номер, трясет, глаза прыгают. По строчкам, не почитаешь. А что это у вас за книга? Сразу же спросила Кира, едва я достал из сумки нехилый такой по толщине фолиант. В дилижансе со мной всегда четверо варг обеспечивают мою безопасность. Две едут на лошадях следом, так что я всегда под прицелом внимательных глаз. А Кире вообще больше всех надо. Постоянно замечаю кидаемые ею тайком на меня взгляды, вечно трется рядом. Ее что, ответственной за меня назначили? В ее ментале чувствуется азарт и предвкушение. Вот только предвкушение чего? Может, ждет с моей стороны прокола? Интересно, что это должно быть? Использование маги, но она же не маг, она не почувствует. Хотя, впрочем, маги тут делают столько движений, создавая заклинания, что можно понять, чем они занимаются, и не обладая способностями. «Это одна очень древняя и умная книга», — сказал я ей тогда с самым серьезным выражением лица. «Называется «Пикап», или «Как уболтать девушку за 10 минут». «Уболтать». Наморщив лоб, не поняла та, на что уболтать, на что захочется, многозначительно произнес я и открыл книгу. «Где-то посредине, на пирожки там, или помолчать полчаса. Трынделки они еще те, надо сказать, особенно когда госпожа лейтенантша, желая размяться, ехала верхом на лошади. Что ж, понятно, они свои, тем общих полно, это я чужой. Первые дни еще так, сторожились, но потом пообвыклись и пошла-поехала. Я не пресекал, может, сболтнут чего-нибудь, тоже ведь интересно. Короче, открыл я, значит, фолиант, и оказалось, что весьма удачно. Как, раз на рисунке обнаженной женской фигуры, со стрелками, указывающими на теле разные точки. Книга была вообще-то об эндокринной системе, но они-то этого не знают. Все ж на древнем, мертвом языке написано. Или знают, а вот и проверим. На пирожки, не поняла Кира, разглядывая рисунок в лежащую, меня на коленях книге. Целая книга, на пирожки и не только, ответил я, бросив взгляд на озадаченные лица Варгуш напротив, и с умным видом наклонился вперед, собираясь почитать. Но из чтения, как я говорил, ничего не вышло. Трясло и подбрасывало, так что никаких условий. Убедившись, что ничего у меня не выйдет, я закрыл книгу и снова посмотрел на лица спутниц. В этот раз они были ехидно понимающие. Мол, мы так и знали, что все студенты озабоченные. Ну-ну, тогда подумал я, дошло наконец, что за пирожки. А вот, кто тут озабоченный, так уж точно не я. Короче, дорога до Мархинейна была скучной и неинтересной. Перегоны между остановками дилижанса были рассчитаны так, что приехал, вылез, поел, помылся, если удалось, и спать, поскольку уже темно и что-нибудь делать после дня на колесах уже не хочется. Даже варгушек подкалывать, но все когда-то кончается. Вчера был достигнут конечный пункт маршрута, после которого, только верхом, мне был выдан конь. Друг другу мы и раньше не нравились, а после этого, тем более, и мы двинули на перевал, за которым начинались пески. Два дня пути до перевала, с ночевкой под открытым небом. Ахоха, чувствую, опять мои кости познают все неровности почвы под тощей походной постелью. Проклятая на полотно. Вспомнилось, как я мерз тогда, ночью, околевая на одних простынях, на голой земле. Римка, зараза, матрас уперла. Все ж где-то тут было, в этих местах, ностальжи. Нужно будет комплектность проверить, подумал я, переводя взгляд с кошеварищей даны на Ренату. Не любит меня все, особенно эта рыжая. Наверняка гадость сделает при первом удобном случае. Почувствовав взгляд, Варга обернулась и, прищурившись, посмотрела мне в глаза. Загрызет, подумал я, глядя в ее карие глаза, ни секунды в этом не сомневаюсь. Эх, никто меня не любит. Нифиг дразнить всех, сказал внутренний голос. Сначала насмехаешься, а потом сидишь, жалишься. Могу я иметь отрицательные черты характера? Могу. Так же, как и желание, чтобы меня любили. Делать тебе нечего, вот ты дурью и маешься. Займись чем-нибудь. О, ведь это мысль, заняться. А не поиграть ли мне на флейте? Еще, ведь никто не знает о моих талантах. Я как ее положил в сумку, так с тех пор ни разу не доставал. Отвернувшись от Ренаты, взявшейся играть со мной в гляделки, я полез в сумку и достал футляр с флейтой. С чего бы, с какой композиции бы начать? В принципе, я не знаю ни одной, так что, как говорится, без разницы. Хотя помнится, Карлсон исполнял миниатюру «Плач малютки-привидения». Думаю, что она вполне впишется в этот надвигающийся синий вечер. Я приложил флейту к губам и издал несколько резких, пронзительных трелей. Так, по моему разумению, должен был звучать плач, которого я никогда не слышал. Опустив инструмент, я стал ждать реакции публики. Она последовала очень быстро. Треск кустов, и на поляну выскочили все отсутствующие варгуши. У всех в руках обнаженные клинки и вытаращенные глаза. «Что это было?» — обалдело спросила лейтенантша, обведя взглядом бивуак и остановившись им на мне. Че спрашивать-то, неужто инструмент не видишь? Это была музыка, скромно сказал я, опуская флейту. А я думала, кошек режут, насмешливо произнесла Рената, убирая клинок в ножны. Помнится, на твоей лошади гитара приторочена, музыкантша, великая, ну-ну, кошек режут, это у вас, а у нас играют музыку. Я поднес флейту к губам. Что ты сказал? Угрожающе прошипела Рената, оскалившись и втягивая голову в плечи. В ментал повалила ярость. Отставить, рявкнула ей лейтенантша и повернулась ко мне. А вас, Ириадор, я попрошу думать, прежде чем что-то говорить. Обычно я это делаю, кивнул головой я и, приложив флейту к губам, взялся исполнять гамму, стараясь извлекать звуки повыше. Варги посмотрели на меня, послушали, сморщились и уползли обратно в кусты. Минут 15 я упражнялся, пока Дана от костра не крикнула: «Можно есть? Пойдем поедим. Надеюсь, подгорело или пересолено. Можно будет высказать свое фи». Но мои ожидания не оправдались. Приготовленное Даной варево оказалось очень вкусным. Навернув с четверть своей порции, я с понимающим видом одобрительно покивал сидящей рядом Ренате. «Кошатина, вкусно!» Ших, и перед моим носом оказался кончик кинжала. «Если ты еще раз что-нибудь скажешь про кошек», — голос Ренаты переполняла ненависть. Все замерли. Лейтенантша молчала и заинтересованно изучала содержимое своей миски. Тишина и костер, а что такого? Невинно поинтересовался я и сунул в рот еще полложки, не обращая внимания на клинок, на котором уже лежали мои невидимые руки. «Откуда я знаю, что вы туда положили? У каждого народа свои обычаи. Я их не знаю, могу судить только потому, что прочитал, что не успел выучить, пока в ошейнике бегал», — прошипела Ри, сузив глаза. «Прекратить», — устало приказала Бергит, отрываясь от своей тарелки. «Курсантка Рената, два наряда вне очереди, за несдержанность. А вас, Ириадор, прошу больше не озвучивать содержимое одной вам известной книжонки, даже если она... Все, что вам известно о варгах и Этории, это оскорбительно для нас. Если хотите, девушки могут рассказать вам, как на самом деле обстоят дела». «Буду признателен», — ответил я, расцепляясь взглядами с Ренатой. «Интересно, что они мне могут рассказать?» Лисса с подругами немного наговорили. «В Этории любит кошек», — грустно взглянув на меня няшными глазами, сказала Дана, видно решив первой начать процесс ознакомления с нравами и бытом Этории. «У меня есть три кота. Когда появилась эта глупая книга, какой-то торговец решил заработать. Он привез целый фургон котов и кошек. Они были такие худые и голодные, и так жалобно мяукали в клетках. Мы их всех разобрали по домам. Каждая курсантка академии взяла себе по несколько несчастных. Вот». Дана вновь глянула на меня своими удивительными глазами, и я вдруг почувствовал, что мне стыдно. Вот стыдно и все. Какая чушь, мне не может быть стыдно. Я правильно поступил. И пусть кошки бы все сдохли в этом фургоне, мне плевать, мне нечего стыдиться. Это всего лишь кошки. А у меня была месть. Месть, месть и еще раз месть. Я начал злиться. Кто они такие, чтобы я чувствовал вину? А откуда у вас такая красивая флейта? Подхватила разговор голубоглазая Илона, видя, что я молчу. Наверное, это чей-то подарок. Да, у Сипуси детский сад, а я дебил-дебилыч в их понимании. Ладно, зло выплескивать не будем, поприкалываемся. Заложит, да и фиг с ним. Да, подарок. Мне ее подарила одна юная властительница эльфийского леса. Варгуши переглянулись. Судя по менталу, никто мне не поверил ни вот на чуточку. Это за что же такое дарит? Однако не удержалась от вопроса, полного сарказма, Рената. За то, что я друид. Кто друид? А кто это? Особый вид эльфа. И чем же он особенен? Друид говорит с деревьями, травами и кустарниками. И еще со зверями. Ну и что? Я тоже могу разговаривать с деревьями, травами и кустами. И они отвечают, отвечают. Друиду все отвечают, и деревья, и птицы, и звери. Мой нынешний друидский ранг — говорящий со зверями. Варгуши нахмурились и снова переглянулись. Чем-то мой самозваный ранг им не понравился. Зверей сейчас рядом нет, а вот как я разговариваю с деревьями, могу показать. Я поднялся на ноги и не спеша направился к ближайшему дереву у края поляны. Это был дуб, а может и не дуб. Короче, это было подходящее дерево, большое и с торчащими в разные стороны от ствола двумя ветвями, словно руками. «Здравствуй, дерево», — сказал я, подойдя к нему и пытаясь повторить голосом интонации энта в гоблинском переводе. Вродедуб в ответ приветственно помахал мне правой ветвью, громко зашуршав листьями. Сзади, у костра, судя по звуку, кто-то выронил из рук миску. «Что она ава-ава в лесу?» Продолжил я беседу энтовским голосом. В ответ дерево устроило мне настоящий разговор. С минуту махало и трясло ветвями во все стороны, словно моряк, флажками на мачте. Ну, точнее, я махал и тряс ветви своими вторыми руками. Но их же было не видно. Поэтому для зрителей говорило ожившее дерево. «Хорошо, закончил я маяться дурью, я понял. Передай нашим, буду не скоро. Сами пусть пока». Дерево в ответ нагнуло верхушку, изображая поклон и, выпрямившись, замерло, как всякое нормальное лесное дерево. «И что оно тебе сказало?» Первой не удержалась от любопытства. «Кира, когда я вернулся к костру, это тайны леса», многозначительно сказал я, садясь на свое место. «Только посвященным можно рассказывать, друидам». А в голосе Киры было разочарование. Впрочем, у всех тоже разочарованные лица. «Могу сказать только одно: в лесу все хорошо». Варги переглянулись, мол, и только-то, и опять уставились на меня. «Все, я устал, пошел спать», сказал я, неспешно оглядев всех. «Такие разговоры отнимают много эктоплазмы, нужно восстанавливаться». «Да», озадаченно ответила лейтенантша. «Ложитесь, мы тут сами разберемся». «Конечно, сами», подумал я, отправляясь на свое место. «Не друиду же посуду мыть. Эх, кроватка походная, тощая моя. Когда ж эта кочевая жизнь закончится?» Не спалось. Лагерь уже давно угомонился. Все варгуши, наведя порядок и сложившись на завтра, легли спать. Лишь я и первая дежурная, Анжелина, бодрствовали. Анжи слушала лес. Я, заложив руки за голову, глазел на звезды и думал о всякой ерунде. Вот почему мне вдруг стало стыдно. Ведь я прав, стопроцентно прав. И кошки мне безразличны. Уж если на то пошло, собаки симпатичнее. Откуда это у меня вдруг? Да и вообще, замечаю последнее время за собой излишнюю эмоциональность. Причем неконтролируемую эмоциональность, которая норовит выплеснуться наружу. Вот Стефия откровенно грубил, но тем не менее пришла, проводила и попросила себя беречь. В общем-то позаботилась, побеспокоилась. А мне и в тот момент хотелось ей какую-нибудь колкость сказать. Может, я устал? Все эти превращения, тревоги, даром не проходит. Нужно и отдыхать когда-нибудь. А вместо отдыха ночевка на земле в лесу и пустыня впереди. Впрочем, отдыхать некогда. Неизвестно, когда ахнет. Нужно поспешать. С неба сорвалась звезда и, чиркнув наискосок по небу, исчезла где-то у темных верхушек деревьев. Я проводил ее взглядом и вернулся к своим мыслям с варгами, конкретно с этими. В принципе, они мне ничего плохого не сделали, делают все как положено. Вон, в трактире, собой закрыли от Алистеры, но, будь на моем месте кто-то другой, они поступили бы так же. Стоит ли мне надавать им преференции всего лишь из-за того, что они хорошо делают свою работу? Они все равно животные, движимые инстинктами. Тогда, когда уезжали из столицы, они на меня смотрели и переглядывались, словно что-то такое знают про меня, такое, точь-в-точь, как тогда Денины зубоскалки, что те, что эти, одна шейкалейка, разница лишь в возрасте. Эти молодые просто врать не научились. Например, Рената откровенно меня ненавидит, зараза, про ошейник напомнила. Вот взял бы и наказал рыжую нежно, предложил внутренний голос. Делов-то, с твоими-то возможностями, че их наказывать, они и так против меня, никто. Оно надо, мне что, самоутверждения не хватает, что ли? Может, чего другого не хватает? Вот ты и бесишься. ММ гадское тело, гадская ситуация. Может, действительно, тело опять что-то мутит? Я тут вроде сверху контролирую, но вот насколько я контролирую, и что? Потом как ахнет, словно подкоп под стеной, и буду стоять с разинутым ртом. Ну даже да. Пусть да, но не с ними же, они вообще лабораторно выведенные животные, искусственные крысы-мутанты. Тогда уж лучше эльфийки, все статус выше. Но все равно, если я возьмусь за это дело, это ведь уже будет мое. И куда его я потом дену? С собой потащу или брошу? Оба варианта отметаются. Свое не брошу, но и взять не смогу. Поэтому Поэтому все останется как есть. Буду тщательнее следить за собой и не пылить по любому поводу. Может, стоит извиниться перед Стифи за несдержанность, как сказала сегодня госпожа старший лейтенант. Я сильнее, я умнее, я старше их. Не стоит уподобляться реакции мы поведению низших. Я не они, хотя хамство и эгоизм могут распугать.